Глава 9. Владислав Громов. Сир, ой, прости, Владислав. Может, раз уж ты здесь, покажешь девочкам что-нибудь? Ира о тебе столько рассказывала, что верится с трудом. Несмело попросила Алена, не спеша, впрочем, разрывать наши объятия. Посмотрев на Ириску взглядом, обещающим ей хорошую порку, отчего та съежилась и попыталась спрятаться за девчонками, я крепко задумался. Что можно такого продемонстрировать детям, удивив их и при этом им не навредить? Я как-то больше привык ломать, чем строить. Так, ладно. Я вспомнил, как на первой лекции демонстрировал классу все стихии. Думаю, тут можно проделать то же самое. Неохотно освободившись от обнимавшей меня Алены, я вышел к доске и создал несколько разных небольших сгустков эфира, после чего придал им форму лошадок и пустил их летать по классу. Радостный визг детей и шокированное лицо Алены были мне лучшей наградой. Потом эти дети, явно готовящиеся к службе в тайной канцелярии, забросали меня вопросами. Пришлось отвечать, иначе бы не отпустили. Наконец, спустя примерно час, эта пытка была закончена, и я смог спокойно выдохнуть. «Так, дети, давайте дружно поблагодарим Владислава Андреевича за его занимательный рассказ», — обратилась к своим подопечным Алена. Грянуло громогласное «спасибо», и мне показалось, что я сейчас оглохну. «Ален», — шепотом попросил я, — «дай мне, пожалуйста, свой телефон, а то мой в академии остался». Набрав по памяти номер деда, я сказал, что Ириску сам привезу домой, потому что я в ее школе. Сначала заберу в академию, а потом уже доставлю к ним. Дед что-то попытался спросить, но я скоренько повесил трубку. Кто заварил кашу, тот пусть и отвечает. Забив свой номер телефона в Аленин, я сказал, чтобы она мне позже обязательно набрала. Очень мне стало интересно, что она делает в этой школе, да и вообще. Ну да, я кобель, да, я уже смирился с этим и все такое. Подхватив на руки восторженно пискнувшую Ириску, я шагнул в портал, который открыл прямо в коттедж. Не выпуская ее из рук, я зашел внутрь дома, усадил ее на кресло и сурово уставился на нее. Под моим взглядом она покраснела и уставилась в пол. «А теперь рассказывай», — сухо произнес я, не сводя с нее глаз. «Я им говорила о тебе, а они не верили, смеяться стали», — начала она всхлипывать. «Я приводила примеры, а мне все равно не поверили, вот я и позвала тебя», — закончила она совсем тихо, опустив поблескивающие от слез глаза. «Послушай меня, Ириска», — сказал я. «Я тебя очень люблю, но сейчас ты поступила очень неправильно. Ты представляешь мое состояние, когда я почувствовал, что тебе плохо? Я ведь готов убить любого, кто тебя обидит. Но и просто так, из-за мелких обид, срывать меня с места нельзя. Если ты так будешь делать, тебе перестанут верить. И когда случится что-то по-настоящему страшное, я или кто-то другой можем подумать, что ты опять шалишь и не прийти к тебе на помощь. Ты понимаешь меня? Мы часто в этой жизни совершаем ошибки, которые потом очень дорого нам обходятся. И я тебя очень прошу, не делай их. И да, ты будешь наказана. Прости, но за свои поступки надо отвечать. Ты ведь ни секунды не задумывалась, что я могу быть занят, быть на уроке. Да мало ли, захотелось, и бам, братик выходит из портала с готовностью всех убить, кто обидел его сестру. Ладно. Сам я тебя наказывать не буду. Пусть это сделают дед и Селена. У них это лучше получится». «А может, ты меня накажешь и все? А мы им ничего не расскажем». Жалобно посмотрела она на меня. На какой-то миг я даже готов был пойти у мелкой хитрюги на поводу, но тут же взял себя в руки. Это для ее же блага. А я и так посадил ее на шею и не хочу, чтобы она оттуда слазила. Слишком сильно ее люблю. Так что пусть другие воспитывают, а у меня на это сил не хватит. И так уже из меня веревки вьет». «Нет», — покачал я головой, — «я не буду тебя наказывать. Ты, Громова, и за свои проступки отвечаешь перед главой рода. Он все равно узнает, и лучше будет, если узнает от тебя, а не от чужих людей. Ладно, сейчас покушаем, и потом отправлю тебя домой». Обреченно вздохнув, она принялась с удивлением наблюдать, как на столе появляется еда. Почуяв запах пищи, тут же появился Васька, и с удивлением, посмотрев на Ириску, прыгнул к ней на колени, требуя ласки. «Хозяин!» — вбежала в дом Рыжик. «Леший приходил, спрашивал, когда ты сможешь принять его. Ой, а это кто?» Уставилась она во все глаза на Ириску. Та ответила ей тем же удивленным взглядом. «Братик, а кто эта девочка? И почему ей можно жить с тобой, а мне нельзя?» «Рыжик, это Ира, моя сестра, княгиня Громова. Ириска, это Рыжик, или красотка Белка». «Как Белка?» Еще больше удивилась сестра. «Ну, вот Васька — это кот, а Рыжик — это Белка, только образ менять может». «Ух, здорово!» — восхитилась она. «Правда, что ли?» Миг, и Рыжик превратилась в Белку и запрыгнула мне на плечо. «Я тоже себе такую хочу!» — требовательно сказала Ириска, с восторгом глядя на Рыжика. «Она такая красивая! Мне очень нравится твоя сестра!» — заявила Белка, вновь превращаясь в человека. «Она очень умная». И, пересев к ней, она тоже принялась за еду, с умилением поглядывая на Ириску, что сметала все со стола. А я расслабился. Дети при деле, я себя прекрасно чувствую. За последние 2 часа меня никто не пытался убить. Прямо не жизнь, а рай. Кстати, про рай. Баблен, ты наливку для пернатых приготовила? Если да, то упакуй в ящик. Мне надо с Михаилом встретиться, переговорить за наше ничего. «Все готово, владыко», — сказала она, появляясь. «Все как заказывали, вот только опасный напиток получился». «Да и ладно», — легкомысленно отмахнулся я. «Сам-то ее пить не собираюсь, а Мишка все равно бессмертный. Ну, пронесет радугой, если что, зато прочувствует всю прелесть моей мести. Нефиг меня так подставлять». Пусть знает, что я тоже люблю пошутить. Посмотрев на подслушивающую Ириску, усиленно делающую вид, что ей совсем не интересно, я решил, что с посиделками пора заканчивать. Подхватив сестру на руки, я вновь открыл портал, но уже в поместье. «Расскажешь все, как было деду», — строго сказал я, глядя на нее. И, дождавшись ее неохотного кивка, шагнул обратно в коттедж. «Рыжик, зови Лешего, если он не занят. А то и не знаю, когда у меня еще время появится с ним поговорить». «Я мигом», — пискнула та и вылетела из-за стола. А я, налив себе чай, удобно устроился в кресле и открыл учебный планшет. Надо было посмотреть, что у нас там по плану. «Здрав будь, владыко», — оторвал меня от изучения планшета голос. Передо мной стоял невысокий старик, чем-то похожий на Кузю. Одежда его напоминала корни деревьев, что тесно сплетались между собой. Длинная борода была опрятно рассечена, а в руках он сжимал короткий деревянный посох со странным символом, от которого веяло силой. «И тебе не хворать, леший. Прости, не знаю, как тебя величать по имени». Встав, я поклонился ему, отдавая дань уважения возрасту. «Так лешим и зови», — улыбнулся он. «Иного имени у меня нет. Слышал я о тебе, и все только хорошее. Но нам надо было давно встретиться. В лесу появилась сила, мне неподвластная. Да и поведать мне тебе есть что. Появился в лесу моем росток. Ни живой, ни мертвый. Щит на нем стоит сильный. Не подойти, не рассмотреть. Звери от него шарахаются, но и далеко не отходят. Все время рядом крутятся. Манит он их к себе, говорят. Но и страшно тоже. Я вот сунулся, так на силу ноги унес, тянет к нему обратно. Но опасности там нет, просто, я не знаю, необычно как-то что ли. Ты бы посмотрел что да как. Не люблю я новое, а неизвестность страшит. За это не переживай, догадался я, о чем он речь ведет. Придет время, все узнаешь. Но зла он не несет, скорее пользу. Друг он нам, это я тебе точно говорю. «Хорошо, если так. Тогда вернемся к этому позже. А сейчас я бы хотел рассказать тебе о нас». «О вас?» — удивился я. «Именно о нас. Ты очень молод, владыка, и многого не знаешь о том мире, который тебя окружает. Действуешь больше по наитию, не понимая природы своих сил, что неправильно. Мы – народ, что прячется в вашей тени и выходит на свет лишь при необходимости. Но, я думаю, лучше один раз увидеть, чем долго рассказывать». Дотронувшись до моей руки, он что-то такое проделал, и мир окрасился в серые тона. Это была не Навь. Не чувствовал я дыхания мира мертвых. Это было что-то посередине. Место, где я еще ни разу не был, да и не догадывался даже о его существовании. «Смотри, владыко», — сказал Леший, и мы понеслись вверх и вперед. «Вот одно из мест силы нашего мира. Но сейчас оно ослабело. Не верят люди в духов, а без веры мы силы теряем. Вырождаются волхвы. Исчезли просвещенные носители языческого знания. Те, кто осознанно поддерживал культ и хранил память о богах и их деяниях. Теперь в народе волхвами начинают называть не людей, способных говорить с богами и почти повелевающих миром, а просто колдунов, целителей, избавителей от напастей и болезней. Утрачивается вера в то, что за волхвами стоят великие боги, творцы мира, что волхвы владеют истинным знанием, имеют право на власть и суд, и могут стоять выше княжеской власти. Волхвами начинают считать всех, кто занимается колдовской практикой, кто разговаривает с духами, ворожит, лечит снадобьями. Былых народных кумиров пытают и казнят, не как противников христианской религии, а как злодеев. Поэтому и не остается тех, кто мог призвать нас служить людям. А именно в службе и заключается весь смысл нашего существования. «Даже у злых духов?» — недоверчиво переспросил я. «Что есть зло и добро?» — ответил он. «Волки, зарезавшие единственную корову у крестьянина, с его точки зрения совершили большое зло. Но волки, убив корову, смогли накормить стаю и выжить. Значит, для них это добро. У каждого свой взгляд на мир. И мерить всех сообразно только своим представлением о добре и зле неправильно. Так же и духи. Никто изначально не был злым или добрым. Такими сделали нас люди. И суть Бога – понять каждого, кто к нему взывает, и уметь распознать, где правда, а где вымысел, где истинное зло и добро. Спустившись с ним вниз, мы увидели черный костер, что был высотой 3 метра. Он не давал света, он горел ровно и был будто неживым, но от него разило такой мощью, что хотелось зажмуриться и бежать от него без оглядки. Вокруг него сидели 3 женщины, что неотрывно смотрели на темное пламя, не двигаясь. Приблизившись к ним, я с удивлением увидел, как моя одежда претерпевает изменения и превращается в мою боевую форму. В руке сам собой появился посох, а все мое тело окутало сияние, которое не прогоняло сумрак, а как бы было заключено в его кокон. Леший с удовольствием посмотрел на меня и продолжил двигаться в сторону женщин, что, увидев нас, встали и склонились в поклоне, приветствуя гостей. «Здравствуй, молодой бог старого мира», произнесла нараспев одна из них, посмотрев на меня черными, как ночь, глазами. И столько в них было силы, что страх стал заползать в меня, пытаясь сковать движение. И даже свет, что исходил от меня, стал тусклее. Мысли стали вялыми, неудержимо потянуло прилечь и задремать. Поймав встревоженный взгляд Лешего, меня как холодной водой окатило. На смену апатии пришла ярость. Тело отреагировало сразу, будто только и ждало толчка. Яркий свет, исходящий от меня, залил все вокруг, отчего женщины отшатнулись, поспешно возводя щиты из черного пламени. «И вам не хворать», — ответил я, пристально следя за ними. Эфир привычно забурлил, готовясь выпустить истинное пламя наружу. «Не гневайся, владыко», — произнесла одна. «Проверяли мы тебя. Так нужно было. И пригаси свой свет. Не место ему в царстве сумрака. Присаживайся лучше к нашему костру. Разговор у нас долгим будет. И хотя время здесь течет иначе, оставаться дольше необходимого не стоит, ибо тянет сумрак любую жизнь, что попадает в его царство. Осторожно присев на землю, я притушил свет. Впрочем, не отпуская эфир совсем, готовясь нанести молниеносный удар при малейшем подозрении на угрозу. Внезапно я ощутил напряжение, и возле меня возникли мои волки, Тюр и Видар. Злобно скались на женщин, они встали по бокам от меня, готовясь вцепиться им в глотку. «Ох, какие красавцы!» — восхитилась моя собеседница, глядя на них. «Вижу, не пожалел ты силы, создавая их. Верные помощники и надежные друзья, способные прикрыть спину. Обрел баланс между светом и тьмой, значит. Ну что ж, тем лучше. И нам проще показать будет тебе, что должно. Смотрись в этот костер, юный бог. Что ты видишь?» «Что я вижу?» — пробормотал я, пытаясь посмотреть на костер обычным зрением. «Нет, просто костер. Взгляд Нави и Прави тоже ничего не показал. Просто костер, от которого пышет силой. Но она думает, что я должен что-то увидеть. Ну вот что. Так, а если попробовать вообще отключить зрение? Ведь в царстве тени и сумрака оно не нужно. Нет, не так. Не зрение, а цвета. Нет ярких красок, нет жизни, нет белого и черного. Есть лишь тьма, что, сливаясь со светом, дает тень. Миг, и я чуть не упал, увидев, чем на самом деле является этот костер. Дорога. Длинная дорога, уходящая в небо. Куда-то за грань этого мира и теряющаяся глубоко в складках реальности. Нет у нее начала и конца, и движутся по ней тени некогда живых существ, разных форм и обличий. «Вижу, ты понял суть костра. А теперь позволь и нам представиться. Мы — хранители дорог этого мира. Мы появились сразу, в тот момент, когда Творец вдохнул жизнь в эту землю. Мы видели зарождение этого мира, взлет и падение пяти цивилизаций. Ваша шестая. Мы были, мы есть и мы будем. Один раз существование одной цивилизации мы можем даровать силу костра одному из ее представителей, когда она стоит на пороге гибели. Ваши боги приходили к нам за помощью, но не смогли совладать с силой костра. У тебя же есть шанс. Две души, слитые в одну, сильнее, чем одна, пусть и достигшая могущества. Молодая элементаль совершила тяжкий грех, соединив вас, пусть и действовала во благо. И сейчас решится, жить тебе дальше, обретя понимание своего пути, или зачахнуть, так ничего и не сделав для жизни своей реальности». «Не понял. То есть, если сейчас я не пройду какое-то ваше испытание, то умру?» — не выдержал я. «Не умрешь, забудешь дорогу сюда и вообще, что был здесь. Но земле не поможешь. Тьма уничтожит этот мир вместе с нами, а нам бы этого не хотелось». «А иные цивилизации, они же погибли. Неужели никто из них не смог пройти испытание?» Меня начало ощутимо потряхивать от волнения. Слишком многое внезапно оказалось на кону. «Ты прав. Никто не смог. Представители первой и второй расы были эфирными, богоподобными существами. Лемуры — первая раса, обладающая физическими телами и самая развитая во всех отношениях. Четвертая раса — атланты, представляла собой вырождавшуюся третью расу. Рост атлантов не превышал 8 метров, а сверхъестественные способности были утрачены почти полностью, хотя способность к телекинезу у них осталась, благодаря частично сохранившемуся третьему глазу. Пятая раса — арии, и они положили начало расы людей. Первым двум наша помощь была не нужна. Бестелесные боги, они были лишены человеческих влечений. Играя с миром, как с игрушкой, управляя его потоками, они меняли ландшафт Земли только силой мысли. Но тысячелетия спустя им это наскучило, и они ушли. Куда? Не знаем. Их пути были сокрыты от нас. Но они оставили после себя потомков. Древние лемурийцы, их наследники, первые, кто обрел физическое тело, свободно управляли эфиром. Уровень технического развития позволял им строить летательные аппараты для перемещения между реальностями, но их эксперименты над живыми вызвали гнев Творца, который обрушился на них всей своей мощью. Тогда и пришли они к нам в поисках силы, но не смогли пройти испытания. Их привычный мир был уничтожен, и им на смену пришли уже атланты. Да, я понимаю, о чем ты подумал. Древняя Атлантида, последний оплот некогда величественного народа. Но, увы, получив знания своих предшественников, они так и не смогли толком им воспользоваться. Почувствовав себя богами, они вызвали силы, с которыми не могли совладать. В результате Земля погрузилась в хаос. Огромные смерчи гуляли по ней, уничтожая жизнь. В конце концов, воды вышли из берегов, затопив всю сушу. Остатки атлантов пытались выжить в плавающих крепостях. Но было понятно, что началось вырождение. И тогда они тоже пришли к нам. Но, увы, и среди них не оказалось достойного, способного совладать силой костра. Миновал не один век, прежде чем Земля очистилась от скверны, и ее вновь заселили потомки ушедшей цивилизации. Арии оказались наиболее мудрыми из всех. Начав познавать мир, они изначально пытались обрести единение с природой и теми существами, что населяют миры, вплотную стоящие к Земле, к нашей реальности. Развиваясь как магическая цивилизация, они не забывали о ее технической составляющей. Соединив в одно целое знания, полученные от предшественников, они смогли создать гармоничную жизнь. Но ничто не вечно, и им пришлось уйти. Почему? Так было предначертано. Именно они явились промежуточным звеном между старой и новой цивилизацией. И они могли предвидеть то, что произойдет на Земле. И, несмотря на силу, они знали, что ничего не смогут противопоставить угрозе из иной реальности, что грозило уничтожить Землю. На пике своей силы они создали знание, что поможет их потомкам выстоять в борьбе с тьмой. Ведая будущее, они создали великое учение о жизни, аюрведу. Знание ее – истинное могущество в управлении жизнью и смертью, высшее исцеление. Вот что такое аюрведа. А этот мир, как и его маги, больны. И заложили они знания о ней в сосуды истины и разбросали по многим мирам, чтобы не добралась тьма до них. И предусмотрели они, чтобы только их потомок смог овладеть ими, ибо для других это будет яд. И вот спустя тысячи лет перед нами стоит их прямой потомок. Твоя кровь древнее, чем тебе кажется. Твои силы берут начало не из этого мира, и боги, что ушли из него, лишь твои помощники в будущей битве, а не твои повелители. Ты сможешь стать на уровне Творца, но только если обретешь понимание мира сейчас и разовьешь себя в будущем. Ты – тенец Бога, и только от тебя зависит, превратишься ли ты во что-то более могущественное, или так и зачахнешь, не расправив крылья. «Как-то все это звучит… не знаю, странно, что ли?» – проговорил я в задумчивости. Рассказ старой хранительницы удивительным образом вписался в известную мне картину мира. Еще один кусок пазла стал на место, но теперь предстоял страшный выбор – пойти дальше или застрять. Да, собственно, выбора-то и не было. Для себя я уже давно решил, что пойду до конца. Слишком много дорогих мне людей привязывали меня к этому миру, и одна мысль о том, что я могу их потерять – сводила меня с ума. «У меня остался один вопрос, прежде чем я дам вам свой ответ», сказал я, смутно понимая, о каком сосуде идет речь. Ох, не зря на него наткнулся Леонард. Что дает этот костер? Что за власть или силу, которая нужна всем, но недоступна никому? Для чего все это? Ты еще не понял, молодой бог старого мира? Этот костер дает знания пути в другие миры. Владея его частью, ты сможешь свободно перемещаться по всей реальности. Тебе будут открыты тысячи миров, куда достает его свет. Мириады существ, почувствовав в тебе обладателя его изначального света, склонят перед тобой головы. По твоему желанию реальности смогут объединиться. Не будет для тебя более преград в иных измерениях. и даже царство проматери тьмы пожирателей, как вы их называете, будет тебе доступно. Рядом с тобой время будет идти по привычным тебе законам. Никакие искажения не смогут коснуться тебя. Ты сможешь перемещать миры, сливая их воедино, а сможешь и разделить, раскидав их на любое расстояние друг от друга. Костер — это сила Творца миров, и познавший ее сам становится на один с ним уровень, но свободный от изначальных законов, потому что сам становится законом. Что, вот так прям сразу стану Творцом и смогу делать, что захочу? Звучит бредово. Конечно, не сразу, глупый. Пройдя испытание, ты получишь лишь маленькую искру знаний. А вот чтобы она превратилась в костер, тебе придется очень постараться. Пройдет не один год, а может и век, прежде чем ты сможешь почувствовать его силу. Но искры тебе хватит, чтобы спасти землю. Знания — вот что дает костер. А как ими распорядиться, решать уже тебе. Мы лишь проводники его воли, и на нас наложены запреты, что древнее самой жизни. «Тогда я готов», — твердо сказал я, вставая и пристально глядя на них. Волки, что были рядом, заскулили, тесно прижимаясь ко мне. «Все будет хорошо», — улыбнулся я им и погладил их по голове. «Я справлюсь. Я ведь не на смерть иду. Чего вы боитесь?» «Быть посему», — произнесла женщина и резко приблизилась ко мне. Миг, и я потерял сознание, но перед этим успел услышать вопль лешего. «Ты не сказала ему!»